Секундочку. Он выудил из кармана черный технологический артефакт связи и нажал на кнопку. Михаил? Да-да, это я. Помню. Нет, не нужно приходить. Нет, не надо приходить. Проорал он в артефакт. Все хорошо. Правда, не надо. Да, хотел спросить. У вас там, ну, в том месте, у вас есть озера или реки, аж 50 штук, так это прекрасно. Он повернулся к ученику. Ставь подпись, сынок, рыбалку тебе организуем. И что, вот мы подписали контракт, и теперь у нас есть учитель, уточнил один из них. Верно подметил. Конечно, у вас будет учитель, воскликнул Мартин. А теперь слуги отведут вас в вашу комнату, и некоторое время вы будете там жить. Ближайшие несколько лет, обрадовались они. Ближайшие пару дней, улыбнулся артефактор. Ученики ушли, а он смог немного расслабиться, и налил себе еще настойки. Да, найти троих учеников не составило труда, и потому совесть спокойна. Тем более, что найти этих троих было сложнее всего, ведь это не просто ученики, а уже готовые сильные артефакторы с неплохим опытом работы. Плюс новый учитель действительно сможет дать им то, чего они так желают. Первый хочет стать сильным, а в силе своего недавнего гостя Мартин не сомневается ни на секунду. Второй хотел путешествий, так и Михаил даже не из этого мира. Будут путешествия, в любом случае. А насчет рыбалки все вышло еще более удачно. В новом месте у него будет множество озер, и в каком-то из них точно водится рыба. Пусть потом не говорят, что как-то подставил их. Мартин еще раз посмотрел на стопку контрактов и тяжело вздохнул. Главное, чтобы, когда они вернутся, не начали сводить со мной счеты, задумчиво проговорил он. Хотя у меня будет еще 150 лет на подготовку. Оскалился он. И ведь изначально Михаил предлагал контракты на 20 лет, но Мартин смог уговорить его на побольше. Ладно, Люпин, троих нашли, и это довольно сильные ребята, но все равно птицы не моего полета. Осталось разбавить массовку мелочью. Что прикажете делать, сэр? Отозвался слуга. Отнеси письмо в Гарминшторм. Протянул он запечатанный конверт. «А что там?» – уточнил Люпин. «Выпускной в Академии артефакторов. Их там 100 человек, и пусть каждый, кто хочет получить сильного учителя, с моей личной рекомендацией, поставит подпись и идет сюда», – ухмыльнулся Мартин. «Надеюсь, сможем собрать хотя бы половину, а потом будем думать, где взять остальных». Глава 17. «Сколько раз я уже видел такое за свою долгую жизнь, и все равно каждый раз удивляюсь так, словно вижу это впервые, а ведь уже давно понял, что человеческая природа одинакова во всех мирах, и не изменяется даже в зависимости от развитого мира, всегда одно и то же. Человек всегда готов обмануть или даже пожертвовать себе подобных ради такой мелочи, как деньги. Есть множество способов заработать честным путем, но для этого придется приложить немало усилий. И потому, когда появляется вариант куда более простого заработка, многие соглашаются, ни капли не переживая о последствиях для других людей. Главное, сохранить свою шкуру, и желательно, чтобы эта шкура была в тепле и уюте. А то, что из-за этого другие могут умереть в страшных муках, не проблема. Стоит деньгам мелькнуть на горизонте, и такие вещи, как клятвы, обещания и совесть отступают на второй план, а на первом появляется жажда наживы. И вот сейчас я наблюдаю как раз такой момент, причем даже мне неприятно видеть такое, хотя меня особо впечатлительным точно не назовешь. Дядя, едва слышно проскулил обмотанный грязными бинтами худощавый пацан. Ты же лекарь, появились уже лекарства, простонал он. Я не прошу артефакты исцеления, дайте хотя бы отвар какой-нибудь. Простите, что отвлекаю вас, просто у меня рука очень болит. Он перепутал меня с местными изуверами, точнее, как их тут называют, целителями и врачевателями. Думает, что я здесь работаю. Он лежал на грязной тряпке, расстеленной на полу, и не мог даже подняться на ноги. Только тянул ко мне руку, замотанную в промокшие от гноя бинты. Присел на корточки и влил немного энергии, чтобы боль мгновенно отступила. После чего незаметно для окружающих принялся за лечение, ведь иначе он не доживет до следующего утра. Его просто тут бросили и оставили умирать, не оказывая никакой помощи. В этом месте я оказался совершенно случайно, когда в очередной раз гулял по городу и любовался местной древней архитектурой, но в какой-то момент почувствовал мощнейший запах болезни и смерти. Такое ни с чем не спутаешь, и даже простые люди стараются обходить это здание стороной, подсознательно ощущая весь этот поток энергии. А еще боль. Я чувствую боль, которой переполнено все вокруг, не смог удержаться и решил проследить, откуда доносится этот энергетический аромат, и вскоре вышел к одному довольно крупному зданию, что расположилось на самых окраинах города, а над входом красовалась яркая надпись «Лечебница», но я даже не знаю, насколько надо окосеть, чтобы называть это место подобным словом. Количеству некротики может позавидовать наш некрополь, даже при учете того, что там бывало предвечное. Но у нас некротика куда чище здешней. Если неодаренный заглянет в некрополь и решит там прогуляться, поглазеть на некротические руны, он получит некоторую дозу энергии смерти. Да, ему станет плохо, но, скорее всего, он выживет. Если его не засекут костяные стражи, разумеется, тогда как рядом с этим местом можно получить даже проклятие, настолько сильно здесь загрязнено пространство вокруг. Само здание было серого цвета и больше похоже на тюрьму. Обшарпанные стены, мелкие окошки под самым потолком и стоны, доносящиеся изнутри. В целом, такое бывает, когда больницы переполняются, да и не обязаны они выглядеть красиво со стороны. Главное, это чистота внутри, ухоженные палаты, идеально сверкающий пол. Моя лечебница тоже чем-то напоминает тюрьму или крепость снаружи, это нормально. Вот только внутри это здание еще более страшное, чем снаружи. Под потолком черная плесень, что живет по углам уже годами и распространяет свои ядовитые споры на всех вокруг. Больные лежат даже при входе, не в силах перебраться в палаты, в которых, кстати, тоже не убирались уже долгие годы, оттого стены, пол и потолок источают ужасный смрад. Здесь поможет только огонь. Причем сжечь надо не только вонь, но и работников этого заведения. А ведь, в основном, здесь лечились те, кто пострадал во время сражений. Сюда привозят раненых бойцов прямо с передовой, но также размещают и обычных больных, у кого нет денег на лечение у частных специалистов. Прошел дальше по коридору и поднялся по лестнице на второй этаж. Там что-то вроде реанимационного отделения для особо тяжелых случаев. И тут, по идее, должны оказывать помощь тем, кому не смогли помочь в других местах. Я не просто бродил по коридорам. Иногда наблюдал за работой местных изуверов, следил за состоянием больных после их лечения. Даже пару раз смог поговорить с ранеными бойцами и узнать, что это за лечебница такая. Оказалось, все предельно просто. На создание этого места было выделено немало денег, и по задумке прежнего короля лечебница должна была стать центром оказания медицинской помощи всем нуждающимся. Причем совершенно бесплатно, ведь все расходы на содержание этой богадельни взяла на себя казна королевства. И до сих пор оттуда регулярно выделяются средства на лечебные артефакты, реагенты для целебных отваров, и на довольствие первоклассных лекарей и прочих специалистов. Деньги выделяются регулярно, но при этом я заметил одну странность. После приема у целителя или применения лечебного артефакта состояние больных не меняется совершенно никак. Нет, спасибо, что хоть хуже не становится, но все равно выглядит некрасиво. Вместо дорогостоящих зелий тут используется подкрашенная вода, вместо артефактов – обычные палочки, кольца или медальоны – без малейшего намека на энергию внутри них. А ведь я уверен, что по бумагам и отчетам наверх здесь тратится тысячи золотых монет ежедневно. Вопрос только, на что они тратятся. Хотя, с этим вопросов нет. Они уходят в карманы заведующего и его свиты, а также аккуратно расфасовываются по мешочкам и отправляются проверяющим с доставкой на дом. И я, как лекарь, попросту не мог пройти мимо. Столько боли, столько смерти и болезней. Лечебница буквально заставила меня заглянуть сюда и увидеть своими глазами, что тут творится. Свыше 2000 страдающих, немощных больных просто брошены на произвол судьбы, а кто-то зарабатывает на этом деньги и думает, будто бы за это не последует никакого наказания. Ладно, с этим разберемся чуть позже. Зашел в одну из многочисленных палат, где людей было куда больше, чем свободного места, и снова помотал головой. «Лекарь, прошу», — простонала покрытая гнойниками женщина. «Прошу вас, да, положить больную с настолько заразной болезнью вместе с ранеными солдатами, это откровенное убийство, причем массовое. Нет, так дело дальше не пойдет. Эта женщина уже практически мертва, но ее соседи по палате уже успели заразиться, и теперь в течение недели эта палата будет полностью свободна. Сюда принесут новых раненых, их ослабленные организмы сразу подхватят споры бактерий, раны начнут гноиться, и так по кругу. Пройти мимо и не нарушить этот порочный круг я попросту не мог, потому присел на корточки, провел ладонью над уже бессознательным телом женщины, влил немного энергии и направил ее на борьбу с инфекцией. Затем создал еще одно простое заклинание и взял под контроль работу почек и печени. Сейчас энергия паразит бактерий в крови и тканях, но те, после своей гибели, выбросит так называемый экзотоксин. Это такой защитный механизм у бактерий, чтобы организму было не так выгодно с ними бороться. Если они погибают по очереди, то это не критично, и с токсинами можно справиться даже своими силами. Но я не хочу сидеть и отстреливать бактерии по одной, потому решил действовать более радикальными методами. Энергия растеклась по телу пациентки, и в какой-то момент я активировал уничтожение болезнетворных микроорганизмов, после чего ускорил кровоток, слегка ограничив его в районе головного и спинного мозга, чтобы минимизировать потери среди нервных клеток. Да, остальным органам сейчас достанется, но их восстановить куда проще, чем мозг. А теперь, эй, послышался недовольный крик у меня за спиной. Я же никак на него не отреагировал, потому как все мое внимание было поглощено процессом. Люблю орудовать тонкими нитями энергии, есть в этом что-то завораживающее. Я с тобой говорю, урод. Снова послышался крик. Ты что там делаешь? Я обернулся и недоуменно посмотрел на лысого и довольно рыхлого низкорослого мужичка в перепачканном кровью халате мясника. Да, ты, нахмурился он. Ты зачем ее лечишь, придурок? Повнимательнее посмотрел на него, но так и не понял, чего это ему так не понравилось. Хотя по выражению лица сразу понятно, что это явно важная персона в данном заведении. А, ты новенький, что ли? Усмехнулся он, заметив недоумение на моем лице. Понятно, прислали очередного дебила. И почему ты все еще не прекратил лечение? С тобой, вообще-то, заведующий этим отделением разговаривает. А я не могу прекратить лечение, так как сейчас самая ответственная фаза. Токсины уже выбросились в кровь, и необходимо продолжать их выведение, пока они не закончатся. Я сказал прекратить лечение, рыкнул мужчина. Свою энергию можно вливать только в специальные артефакты. Ты что, не читал договор? Если честно, нет, пожал я плечами. Сейчас, мне немного осталось, почти закончил. Точно дебил, тяжело вздохнул он. Прекрати немедленно, я приказываю, и пройди в лабораторию, там тебе выдадут артефакт, и к вечеру, чтобы он был полный. Ага, хорошо, не стал с ним спорить и на этом завершил лечение женщины. Теперь ее состояние будет улучшаться прямо на глазах, и уже завтра она сможет самостоятельно уйти отсюда. Или же часов через 6 уползти, что тоже будет верным решением. Что значит вливать в артефакты? В этот момент пришел в себя один из бойцов, у которого отсутствовала рука по локоть. А как же мы? Нам тоже нужно лечение. А ты можешь захлопнуть варежку, калека. Все равно сдохнешь, не нужна тебе энергия, рыкнул мужик. Ну что, долго тебя еще ждать, новичок? Что, а зачем меня ждать? Не понял я и подошел к следующему пациенту. Болезнь еще не успела распространиться достаточно, и потому лечить их куда проще. Правда, помимо этой болезни, у каждого из них есть еще немало проблем. «Ты что, вообще меня не слышишь?» – взревел мужик и, быстро подойдя ко мне, схватил меня за ворот одежды. «Ну все», – прошипел он, – «ты попал. Прямо сейчас пойдем к настоятелю». «Да без проблем», – пожал я плечами и, протянув руку, влил еще немного энергии в следующего пациента. «Я почти готов, только 5 минут, и все, можем отправляться». Настоятель Гульфиус привык к роскошной жизни и уже давно забыл о том, что такое нехватка денег. Сейчас он сидел в своем роскошном кабинете, что расположился в довольно высокой башне на самом краю лечебницы. Кабинет пришлось оборудовать именно здесь, так как разместить его еще дальше оказалось невозможно. А так, сюда хотя бы не достает вонь, и через закрытые артефактные окна не слышно назойливых стонов страдальцев. Сам кабинет сверкает от золота и драгоценных камней, инкрустированных, пожалуй, в каждый предмет мебели и архитектуры. Гульфиус уже давно привык к этой роскоши и просто наслаждается беззаботной жизнью, с каждым днем накапливая все большее состояние. Хотя уже сейчас он может спокойно покинуть пост и ни в чем себе не отказывать до самой старости. Но нет, денег много не бывает, ведь всегда можно потратить еще больше. Построить новый замок, скупить еще больше земель, купить новый артефактный корабль для того, чтобы он просто стоял и сверкал золотом в порту, вызывая зависть окружающих. Тем более, зарабатывать не так уж и сложно. Всего-то надо продавать по проверенным схемам артефакты, списывать сотни литров дорогостоящих зелий, сбывать в другие страны ценнейшие лекарские сферы, кристаллы с энергией жизни. Все процессы внутри больницы выстроены так, чтобы можно было получать наибольшую прибыль, на это работают даже сотрудники, щедро делясь всей своей энергией и получая за это лишь крохи с барского стола. «Как же хорошо», – мечтательно проговорил Гульфиус и прикрыл от удовольствия глаза. «А ведь как удобно иметь в зятьях младшего брата короля, который, мало того, совсем скоро сам станет королем, ведь прежний правитель скоропостижно скончался, и тогда поток средств только увеличится. Можно будет подумать даже о создании своего небольшого княжества, или нанять армию и захватить какую-то часть соседнего королевства после окончания войны». Некоторое время мужчина просто сидел в своем кресле и наслаждался величием, но в какой-то момент в дверь постучали, и на пороге появился Штерн, заведующий одного из отделений лечебницы. «Господин, прошу прощения, что отвлекаю», толстячок низко поклонился и зашел в комнату. «Просто я привел к вам под стражей одного новичка, который нарушает правила внутреннего распорядка». «Что значит «нарушает»?» Ударил кулаком по столу Гульфиус. «У меня строгие порядки». Он тут же вспылил, а лицо его покраснело. И что он сделал? Он лечил пациентов своим даром, развел руками тот. И, судя по всему, даже использовал артефакты или зелья, но эту информацию подтвердить не могу. Просто после него слишком многие пошли на поправку. «Как он это сделал?» Рыкнул мужчина. «Это какие потери? Кто его наставник? Кто за него отвечает?» Гульфиус явно начал выходить из себя. «Пока непонятно», – задрожал от страха заведующий отделением. «Он молчит, ни на какие вопросы не отвечает». «Ну все», – допрыгался, – выдохнул наместник. «Заводите сюда и оставьте нас». «Но господин наместник», – промямлил толстяк, но встретившись с суровым взглядом начальника, сразу передумал перечить и приказал стражникам просто затолкать новичка в кабинет, а сам удалился и закрыл за собой дверь. «Назови себя, щенок», – едва сдерживая свой гнев, – проговорил Гульфиус. «Михаил Булатов, говорит о чем-то?» Пожал плечами парень. «Закрой свою пасть, убожество. Я спрашивал только твое имя», — рыкнул наместник, а глаза его налились кровью. «Ну что, щенок, тебе разве не сказали, как нужно делать? Твоя энергия принадлежит мне, и ты должен отправлять ее только в специальные кристаллы. Понял? Ну, непонятного тут мало», — улыбнулся гость. «Артефакты тратил?» — прищурился наместник. «А как же?» — хохотнул новичок. «Но не больше 40, на лбу у мужчины стали надуваться вены. А, забыл, еще зелья, но там не больше 100 флаконов. Даже по документам выделяется не больше 5 в день. Откуда ты их взял?» — взревел наместник. «Где взял, там уже нет», — усмехнулся Михаил. «Все, теперь точно все». Гульфиус медленно поднялся на ноги, а вены на лбу вздулись еще сильнее. В глазах полопались капилляры, так что их заволокло красной пеленой, мышцы стали раздуваться от перенапряжения, отчего одежда затрещала по швам. Также из тела вырвалась красноватая энергия, и ее всполохи закрутились вихрем до самого потолка. «О, передо мной берсерк», — оценил преображение наглый гость. «Даже интересно, давно не видел таких». «Ты никогда таких не видел», — прорычал мужчина. «И сейчас познаешь, что бывает с теми, кто не следует моим правилам. Сейчас ты точно все узнаешь». Он схватил со стола какой-то странный металлический предмет и показал его парню. «Знаешь, что это? Если мне не изменяет память, это приспособление для дробления костей». Михаил внимательно изучил взглядом странный предмет. «Ну, или чтобы колоть крупные орехи». «Все так», — усмехнулся наместник. «Точнее, не все. То есть да, это приспособление для дробления костей. И сейчас ты познаешь настоящую боль и поймешь, куда ты попал, и почему надо было неукоснительно следовать правилам. То есть я должен был смотреть, как невинные больные ждут помощи». Теперь уже нахмурился гость. «Но все равно умирают из-за того, что какая-то наглая тварь решила прикарманить деньги, выделенные из казны. Это их деньги, в том числе». «Нет, здесь все понятно. Я не буду тебя учить». Наместник отбросил приспособление для орехов в сторону. «Я просто сломаю тебя, а потом прикончу». Он направился в сторону парня и ухмыльнулся. «И чего ты не бежишь?» — застыл от ужаса. «Наоборот», — пожал плечами Михаил. «Зачем бежать, если передо мной обычное слабое ничтожество?» «Ничтожество?» Вены на лбу и шее мужчины набухли так, словно вот-вот лопнут. «Ты не знаешь, кто такой Гульфиус Безумный, и почему я 20 лет был личным палачом Его Величества, а потом...» «Скажи мне лучше», — перебил его Михаил. «Как тебе живется, когда вокруг страдает столько людей, и все это исключительно из-за твоей жадности. Плевать мне, пусть хоть все сдохнут», — расхохотался Гульфиус и бросился в атаку. Он стремительно приближался к новичку, собираясь переломить ему ноги одним ударом, чтобы потом терзать его тело и упиваться беспомощностью жертвы. Но вдруг как будто в комнате кто-то выключил свет и мир вокруг померк. Мужчине показалось, словно прошел всего один миг, и вот он опять оказался в своем кресле. Все в кабинете было на своих местах, и разве что наглый гость куда-то пропал. «Что произошло?» — рыкнул наместник. «Где парень? Где он?» Мужчина резко подскочил со своего места и заозирался по сторонам. «Где?» — взревел он, и в комнату тут же забежал перепуганный толстячок. «Что случилось, господин?» — затараторил тот. «Где парень?» — повторил свой вопрос наместник. «Куда он делся?» «Сбежал? Какой еще парень, господин Гульфиус?» — перепуганно проговорил заведующий, которого ты ко мне привел минуту назад. «У вас все хорошо?» — прищурился тот. «О ком вы говорите?» «Ну, лекарь, который всех лечит, вместо того, чтобы делиться своей энергией», — нахмурился Гульфиус. «Не было таких, причем уже давно», — развел руками толстяк, тогда как наместник снова уселся в свое кресло и тяжело вздохнул. А следом он достал из ящика стола бутылку с дорогим крепким напитком, налил стакан до краев и одним махом осушил его до дна. «И приснится же такое», — встряхнул головой наместник. «Нет, я точно помню, что он тут был. Ну не может же быть настолько реалистичный сон». Мужчина налил еще один стакан и опрокинул в рот. «Точно не может быть, господин, просто хочу напомнить, что сегодня прибудет королевская комиссия», — скривился толстячок. «И никто не знает, что делать». «Да делайте все как обычно», — отмахнулся наместник. «Подготовьте больных, заставьте их говорить то, что нам надо, и ждите премию», — усмехнулся он. «Простите, но каких больных?» — удивился тот. «А может это был и не сон?» — задумался Гульфиус. «Эй, зайдите в мой кабинет», — крикнул он, и спустя несколько секунд все, кто стоял в коридоре, оказались внутри комнаты. «Да, господин наместник, что желаете?» Поклонились трое мужчин, что проходили мимо кабинета в этот момент. «Почему он не понимает, про каких больных я говорю?» — ударил по столу наместник. «Говорите, простите, но каких больных?» — удивились все трое. «Ну, мясо, которые вот-вот сдохнут». Мужчина начал закипать. «Как их еще называли?» «А, пациенты». «Так нет у нас пациентов», — растерянно проговорил один из них. «В смысле, нет, все разом сдохли, что ли?» — прорычал наместник. «Да так не бывает. Нет, еще вчера все выписались. Мы истратили запасы артефактов и зелий, так что теперь пациентов нет, все здоровы». «Разве не это главная цель лечебницы?» — развел руками заведующий. «Господин, с вами все хорошо?» «Не понимаю», — наместник быстро задышал и расстегнул пуговицу рубахи. «Что за бред? И кстати, а почему тут так жарко?» «Господин, что у вас с лицом?» — испуганно проговорил толстяк и подошел ближе. «А что не так?» Наместник потрогал свое лицо и почувствовал какие-то наросты. «Господин, так это же гнилостная чума!» — воскликнул тот. «Что? Да меня никакая зараза не возьмет, я же одаренный!» — усмехнулся Гульфиус, после чего его глаза закатились и он потерял сознание. Очнулся он уже лежащим на грязной койке, намертво примотанный к ней артефактными цепями. И очнулся он не от того, что ему стало легче. Напротив, все тело прострелило сильнейшей болью, мышцы свело судорогами, появился сильнейший зуд во всем теле, и казалось, что все эти ощущения будто бы искусственно усиливались какой-то непонятной магией. Мужчина закричал, и ему не было никакого дела до тех, кто стоял вокруг. А там было множество лекарей, и сейчас все они носились вокруг господина, не в силах ему помочь. Артефакты света не могли справиться с гнойными язвами, лекарская сфера бессильно погасла, в попытках хоть как-то остановить все эти болезни. Шум, крики, хаос. «Его нужно спасти любой ценой, он родственник короля», — верещал толстяк, пытаясь активировать вот уже десятый артефакт подряд, но все безуспешно. «Да как так?» — воскликнул старый лекарь. «У него больше тысячи болезней, и он все равно не умирает». А наместник просто лежал, корчился от боли и кричал. Ему казалось, будто бы какие-то черви забрались под кожу и сжирают его изнутри, будто бы он проглотил кислоту, и она растекается по животу, доставляя невероятную боль. Тогда как перед глазами у него было свежее воспоминание. Улыбчивый парень без капли страха во взгляде говорил, что однажды он тоже может оказаться на месте всех тех больных, обреченных на смерть. «Не, ну жестоко, бать, Помотал головой Лабладуд. Уверен, что оно того стоило. И в чем жестокость? Не понял я. Награда нашла своего героя, все по заслугам. А не проще было сразу его убить, и все, недоумевал он. Проще, пожал я плечами. Но в таком случае он бы не понял, за что получил смерть. А так у него будет шанс поразмыслить, почему издеваться над беспомощными людьми плохо, задумался на пару секунд. Хотя так тоже может не понять. Почему? Ты же продлил ему жизнь на 30 лет, удивилось божество. Да, всего 30. На сотню просто сил не хватило, усмехнулся я. А жаль, он заслужил куда больше. Ну так 1500 болезней все равно мощно, подметил Лабладуд. Есть люди, которые этого заслуживают. Развел я руками и посмотрел на окно, через которое в следующую секунду пролетел пернатый. Пыша-ша-ша, зашипела рация на поясе у Черномора, и я отвлекся от разговора. «Седьмой перевалочный пункт вызывает главного». «Слушаю», — ответил Черномор. «На нас напала какая-то армия», — коротко ответил голос из рации. «Каковы будут приказания?» Черномор пожал плечами и посмотрел на меня. «Уничтожить». «Я тоже пожал плечами, ведь ответ и так очевиден». «А если свои?» — уточнил командир. «У нас тут нет своих. Уничтожайте, а разбираться будем потом».